На самом деле хорошо разбиравшиеся в эстрадных шоу люди понимали, что столичное спутниковое телевидение поддерживало Лучина не потому, что защищало его честь, а потому, что защищало свои интересы. Как говорится, не стоит трогать чешую дракона, иначе можно запросто его разгневать. В 23:15 на главной странице блок-платформы «Волна» всплыло объявление. Это было небольшое объявление. Администрация блок-платформы «Волна» заявила, что провела расследование и, опираясь на доклад официального представителя столичного спутникового телевидения, пришла к выводу, что запись блогера бродячего певца Лахая под названием «История обо мне и весне» действительно нарушала правила сообщества, поэтому администрация обещала разобраться с этим. Кроме того, по IP-адресу вычислили местонахождение бродячего певца Лахая. Он находился в Шанхае, а его IP-адрес точь-в-точь совпадал с IP-адресом одного известного блогера «Рисовый шарик». Аккаунт «Рисовый шарик» тоже был временно заблокирован. Если заявление официального представителя столичного спутникового телевидения можно было сравнить с громким извещением о нанесении ответного удара, то объявление администрации блок-платформы «Волна» ассоциировалось с непосредственным обезглавливанием главного зачинщика и даже сдиранием с него кожи. Пользователь «Рисовый шарик» имел VIP-статус и 7,5 миллионов подписчиков. Это был известный пользователь, занимавшийся раскруткой. Когда выяснилось, что ему принадлежал аккаунт бродячего певца Лахая, многие почувствовали, что их одурачили. Разве тот человек не говорил, что он был скитавшимся более 20 лет по столице певцом? А теперь, оказывается, он известный VIP-пользователь, вот же обманщик. Многие знаменитые блогеры, репостнувшие запись «История обо мне и весне», удалили из своих блогов это сообщение и убрали лайки, ведя себя так, будто ничего не произошло. Некоторые же отреагировали поздно, либо пока находились не в сети. В итоге блоги таких людей подверглись нападкам, не стыдно такое репостить и лайкать. Что касалось блогера «Рисовый шарик», то его яростно поносили бесчисленные фанаты Лучина и посторонние люди. Так как аккаунт «Рисового шарика» уже заблокировали, он не мог отключить комментарий или удалить запись. Ему лишь оставалось наблюдать за тем, как его безжалостно ругают. Можно считать, что этот VIP-аккаунт уже стал непригодным. С этим блогом резко контрастировал блог Лучина, который вернулся в прежнее нормальное состояние. Многие люди, кто из-за недопонимания обругал его, принесли ему извинения и добавились в подписчики. В секции комментариев царила пылкая и дружественная атмосфера. Нацеленная на Лучина волна хейтерства в мгновение ока бесследно пропала. Так были устроены массовые волнения в интернете. Они зачастую быстро появлялись, а заканчивались еще быстрее. Если бы не люди, подливавшие масла в огонь, эти волнения длились бы совсем недолго. В 23:47 в своем блоге подал голос Тань Хун, имевший 20 миллионов фанатов. Он написал пост, в котором поддерживал Лучина и надеялся, что история с плагиатом никак не повлияет на послезавтрашнее выступление Лучина в Санья, иначе Тань Хуну будет очень досадно. Тань Хун также выразил разочарование по поводу добропорядочности многих интернет-пользователей, которых так легко ввели в заблуждение, растрогав выдуманной историей, и которые начали несправедливо обвинять талантливого молодого человека. На самом деле самое большое упущение истории обо мне и весне состояло в том, что этот так называемый столичный бродяга-музыкант мало того, что не зарегистрировал авторские права, так он еще и в интернете нигде не зафиксировал свою песню. Так что вся эта история шла наперекор здравому смыслу. Даже загрузка чернового варианта песни, например, на крупный сайт Fixun Musics уже бы послужила фиксацией песни. Не потребовалось бы много денег, чтобы доказать оригинальность своего произведения. Закон был бы полностью на стороне этого бродячего певца. Почти каждый исполнитель имел хотя бы минимальные знания об авторских правах. Несложно было догадаться о том, что история была вымышленной, однако рядовые интернет-пользователи совершенно не разбирались в тонкостях, связанных с авторскими правами, поэтому вся эта вымышленная история и привела к распространению шумихи по поводу совершения плагиата. Тань Хун искренне надеялся, что подобные события больше не повторятся и не навредят отечественной оригинальной музыке. Со стороны казалось, что Тань Хун слегка опоздал со своим постом, где он высказал немного запоздалые подозрения. Но в действительности, пока он выражал разочарование по поводу добропорядочности не знавших подлинного положения вещей интернет-пользователей, он в то же время наносил жесткие пощечины людям из деловых кругов и шоу-бизнеса, которые ранее сделали репост той записи. Ладно, они не разобрались в обмане, Но неужто и вы ничего не поняли? Все вы руководствовались скрытыми мотивами. Никто из этих людей не посмел высунуть голову и возразить. Им оставалось лишь молча проглотить обиду. У Таньхуна было огромное множество фанатов, которые любили все то, что и он. А потому популярность Лучиня на блог-платформе «Волна» резко подскочила. Спустя несколько часов он попал в список известных личностей, размещенный на главной странице. Затем посты в поддержку Лучиня опубликовали Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи и Чжэнь Чжэнь. На следующий день вышла информационно-развлекательная газета со следующим заголовком. Четверо членов жюри шоу «Вокальный Китай» поддержали новичка. Утром того же дня Лу Чэнь тоже опубликовал пост. Теперь буря уже практически успокоилась. Благодаря поддержке столичного спутникового телевидения, Таньхуна и других маститых личностей шоу-бизнеса, вся критика против Лу Чэня на блог-платформе, в форумах и в социальных сетях бесследно исчезла. Лу Чэнь в своем посте в первую очередь поблагодарил столичное спутниковое телевидение и членов жюри. Затем он сообщил, что после разразившихся на блог-платформе волна двух бурь, которые были направлены на него, он стал лучше разбираться в людском коварстве и в сложном устройстве этого мира, поэтому был бесконечно благодарен тем фанатам, которые постоянно в него верили и всегда его поддерживали. Он хотел сказать всем фанатам, что, несмотря на то, что его оклеветали, недопоняли, опозорили, оскорбили, он все равно горит желанием исполнить свои музыкальные мечты, и ничто его не остановит. Завтра вечером в последнем состязании в турне по стране Лу Чэнь представит фанатам совершенно новое произведение. Надеюсь, всем понравится. Спасибо. В конце сообщения он отметил столичное спутниковое телевидение, организационную команду шоу «Вокальный Китай», Таньхуна, Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи, Чжэнь Чжэнь и вип-группу «Войска Лу», чтобы те сразу увидели это сообщение. Лу Чэнь озаглавил это длинное сообщение, как «Спасибо». После публикации его репостнуло большое количество людей. Представители столичного спутникового телевидения и другие VIP-пользователи в ответ на сообщение похвалили Лу Чэня и выразили поддержку. Всего за каких-то несколько часов более 100 тысяч человек репостнуло и прокомментировало это сообщение. Больше всего в комментариях обсуждались догадки по поводу того, с каким новым произведением выступит Лу Чэнь. Вечером 20 августа в вокальной зоне Саня проводилось последнее состязание в турне по стране шоу «Вокальный Китай». Для несметного множества зрителей страны в установленное время должен был вестись прямой эфир из Дворца спорта Саня. Дворец спорта Саня мог вместить в себя 5000 зрителей. После временной реконструкции он превратился в огромную сцену для выступлений. Все 5000 мест были заняты, все 24 видеокамеры были установлены на своих местах. Все сотрудники организационной команды шоу находились на службе. В 19:30 внезапно раздалась основная музыкальная тема шоу «Пой, пока путешествуешь». Ведущий гордо взошел на сцену, сперва очень быстро прочитал короткую рекламу, после чего пригласил на сцену членов жюри. Таньхун, Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи, Чжэнь Чжэнь, уже очень знакомые всем зрителям авторитетные члены жюри один за другим взошли на сцену. Появление каждого человека вызывало бурные аплодисменты и овации, а две суперзвезды, Таньхун и Чэнь Фэйр, получили еще более бешеные похвалы. Затем наступил этап жеребьевки. 10 участников странствующего по стране вокального отряда VS-10 сильнейших конкурсантов вокальной зоны Саня. Их судьбами управляли маленькие кнопки, располагавшиеся под руками членов жюри. Первым нажал на кнопку Таньхун, определив первую пару конкурсантов. На большом экране тут же высветились фотографии 20 конкурсантов, которые хаотично перемещались по всему экрану. Когда Таньхун повторно нажал на кнопку, они и остановились. Мгновенно появилась первая пара конкурсантов. Чжан Цзюньхуа из странствующего по стране отряда ВС Линь Мэжу из 10 сильнейших конкурсантов Саня. Каждый из них двоих выйдет на сцену, выступит со своей песней, после чего их оценит жюри и зрители. Тот, у кого окажется более высокая оценка, попадет в десятку сильнейших конкурсантов страны. Проигравший, естественно, выбывает и не имеет шанса на восстановление, поэтому борьба должна была стать необычайно жестокой. Конечно, такие правила были не совсем справедливыми, потому что могли столкнуться два самых сильных исполнителя, при этом один из них все равно непременно вылетит. Но именно это накаляло обстановку и вызывало у зрителей горячий интерес к шоу. Немало выбывших из шоу конкурсантов очень сожалели, как сложилась их судьба. Они вовсе не являлись слабыми участниками, просто им не повезло, что им попались более сильные соперники, поэтому из-за недостатка удачи они не смогли дальше участвовать в шоу. Лу Чэнь, вне всякого сомнения, являлся сильнейшим соперником. Глава 127. Необычный соперник. 127. Необычный соперник. Из носа электрочайника повалил пар. В крохотном скромном жилище раздался низкий, мелодичный свист. Пам! В следующий миг сработал датчик закипания, щелкнул переключатель, и электрочайник мгновенно отключился. Чэнь Сян ловко взял чайник и налил кипяток в заранее приготовленную тарелку. В тарелку с лапшой с говядиной, приправленной кисло-острой горчицей и с вареным яйцом. Уже было 9 часов вечера. Именно в это время Чэнь Сян ужинал. На самом деле никаких других вариантов здесь не было. Сегодня все сотрудники компании работали сверхурочно. Чэнь Сяну и так повезло, что он успел к 9 часам вечера вернуться в свою съемную квартиру. Бывало, что ему приходилось работать до 11 часов и даже до более позднего времени. Тогда он спал прямо в офисе. Чэнь Сян ни на что не жаловался, потому что для выпускника третьесортного университета эта работа низкоквалифицированным программистом считалась лучшей работой, которую ему удалось найти за весь год. По крайней мере, на свою зарплату он мог прокормить себя, чтобы выживать в этом мегаполисе с населением 30 миллионов человек. Пока лапша не успела завариться, Чэнь Сян поставил ее прямо перед компьютером. Сегодня вечером должно было проходить последнее состязание в конкурсном турне шоу «Вокальный Китай», где будут определены 10 сильнейших конкурсантов страны. Чэнь Сян собирался вместе с многотысячным войском Лу поддержать Лу Чэня. Он впервые узнал о Лу Чэне несколько месяцев назад. Тогда он без дела слонялся по Вхолитфу и случайно нажал на высветившуюся на главной странице рекомендацию по новичкам, попав на канал Лу Фэя, где и познакомился с этим талантливым, умевшим петь и играть на гитаре новым стримером. Ему нравилось слушать пение Лу Чэня, нравились оптимизм и юмор этого стримера. А еще больше нравились оригинальные народные песни этого человека. А настоящая причина, почему Чэнь Сян стал закоренелым фанатом, заключалась в том, что Лу Чэнь являлся таким же столичным бродягой, как и он, то есть из того же племени бродячих муравьев. Чэнь Сян наблюдал за тем, как Лу Чэнь на Вхолитве становился популярным, и наблюдал за тем, как Лу Чэнь выходил за рамки стримерской деятельности, выбираясь на более обширную площадку и оказываясь в центре всеобщего внимания. В Лу Чэне Чэнь Сян видел свои мечты, за которыми он всегда так усердно гнался. Из-за запланированного вечернего состязания Чэнь Сян на работе в сверхурочное время вел себя слегка растерянно. К счастью, в прямом эфире, который начался в 19:30, Лу Чэнь еще не успел выступить. Иначе Чэнь Сяну только оставалось бы просмотреть запись в повторе, не имея возможности вместе с сотнями тысяч фанатов громко поддержать Лу Чэня. На экране монитора только что закончила выступать пятая пара конкурсантов. Участница из странствующего по стране вокального отряда Му Сячу с помощью своей лирической песни «Серенада о маленьком городе» заработала 91,68 балла, победив участника вокальной зоны Саня Гао Чжэньпэна и став пятым сильнейшим конкурсантом страны. Она обогнала своего противника всего на 0,12 балла. Чэнь Сян вернулся поздно домой с работы, поэтому мельком посмотрел содержание битвы двух участников, но это ему никак не помешало поаплодировать и крикнуть «Браво Му Сячу», а также отравить поздравительный комментарий на канале Лу Фэя. Му Сячу, как и Лу Чэнь, начинала свой путь со столичной вокальной зоны. Преодолевая на своем пути бесчисленные трудности, эта хрупкая девушка показывала всем крепкую волю, отвагу и способности, заслуживавшие похвалы. К тому же она хорошо ладила с Лу Чэнем. Они оба походили на старшего брата и младшую сестру и часто показывались вместе на стримах. Как говорится, если любишь человека, то любишь и все, что с ним связано. Потому фанаты Лу Чэня и влюбились в Му Сячу. Все ее дружелюбно называли сестрицей Сячу. Когда люди увидели, что Му Сячу снова победила соперника, весь стримерский канал заликовал. Комментарии, подобно приливу, залили собой экран. Довольно ухмыляясь, Чэнь Сян нажал на Enter, отправив поздравительное сообщение. «Поздравляю сестрицу Сячу с решительной победой и попаданием в список 10 сильнейших конкурсантов страны». Но это вовсе не был самый значимый момент. После того, как сошли со сцены участники, на сцену вновь вышел ведущий, очень быстро прочитав 10-секундный рекламный слоган. Он пригласил Чэнь Фэя выбирать шестую пару конкурсантов. На канале Лу Фэя мгновенно стало тихо, все находились в волнительном ожидании. Уже прошла половина состязания. В странствующем по стране вокальном отряде и вокальной зоне Сани осталось по 5 участников. Выберут ли сейчас из оставшихся 10 участников Лучиня? Объектив телекамеры нацелился на Чэнь Фэйр, которая не торопясь нажала на кнопку для жеребьевки. На экране тут же начали быстро вращаться фотографии. Остановка. Как только Чэнь Фэйр повторно нажала на кнопку, мгновенно застыл кадр. Лучень vs Си Цзя. Наконец-то очередь выступать дошла и до Лучиня. Класс. Чэнь Сян радостно ударил по мыши, чуть не разлив заварившуюся лапшу быстрого приготовления. Но ему сейчас было совсем не до еды. Канал Луфэя тут же забурлил. Количество отравленных сообщений достигало ужасных масштабов, сплошь покрывая экран. Не знавшие подлинного положения вещей люди сразу посчитали, что Лучень, уже можно считать, победил соперника. Сотни тысяч фанатов полагали, что Лучиню незачем беспокоиться о победе в этом состязании. Разве кто-то позавчера не старался очернить Лучиня на блок-платформе «Волна»? Возникла большая шумиха, но в результате на помощь пришло столичное спутниковое телевидение, да еще и четверо членов жюри выступили в поддержку. Кого Лучень не сможет одолеть, но все-таки нашлось несколько здравомыслящих людей, которые подали голос. Си Цзя, победительница среди 10 сильнейших конкурсантов вокальной зоны Саня. Она поет очень круто. Хаем, уважаемому Луфэю не стоит ее недооценивать. Си Цзя, кажется, окончила Сычуаньскую консерваторию. У нее настоящий талант. Скорее всего, она составит сильную конкуренцию нашему стримеру. Я наблюдал за ней в двух состязаниях. Она действительно способная участница. Это же уже третий раз, когда стример сталкивается с чемпионом вокальной зоны. Какой же подлый прием, а иначе как еще можно объяснить такое совпадение? Интересно, какую в этот раз песню исполнит командир Лу? Конечно, этих тревожных и даже сомневающихся высказываний было крайне мало. Вскоре они затерялись под грудой восторженных комментариев. Внимание всех зрителей было полностью сосредоточено на том, что происходило в прямом эфире. Видно было, как Лучень и Си Цзя одновременно вышли на сцену. Си Цзя было 23 года. Она являлась уроженкой Хайнаня, имела стройную фигуру и белоснежную кожу, но в ее внешности не было ничего особенного. Эта победительница среди сильнейших конкурсантов вокальной зоны Саня выглядела, как существо среднего рода. Носила короткую стрижку, в ушах торчали серьги-гвоздики, была одета в футболку, джинсы и повседневную обувь. Поэтому она казалась довольно непринужденной. А когда она смеялась, на левой щеке появлялась маленькая ямочка. «Привет!» Оба человека взошли на сцену с разных концов и встретились лицом к лицу в центре сцены. Си Цзи первой протянула Лучиню руку. «Мне очень нравятся твои песни. Это честь для меня, состязаться с тобой». Девушка вела себя так непринужденно. Лучень, естественно, не мог не дать достойный ответ. Он пожал ей руку, улыбнувшись. «Для меня это тоже честь». Их диалог отчетливо донесся через микрофон до ушей 5000 зрителей в зале. В спортзале тут же раздались бурные аплодисменты и поощрительные возгласы. «Си Цзя! Си Цзя! Си Цзя!» Немало зрителей громко выкрикивали имя Си Цзя и высоко поднимали в руках светящиеся палочки, чтобы поддержать ее. В этом было преимущество выступления на своей территории. Си Цзя являлась чемпионкой среди 10 сильнейших конкурсантов вокальной зоны Саня, а также уроженкой Хайнаня. После предыдущих состязаний она приобрела высокую популярность, поэтому, естественно, все зрители в зале энергично поддерживали ее. Конечно, 5000 зрителей – это не все жители Саня. Лучиня тоже поддерживала немало людей, но все же Лучень имел здесь меньшее влияние, чем Си Цзя. Скорее всего, после состязания большая часть голосов зрителей в зале будет не в его пользу. Правила шоу «Вокальный Китай» позволяли участникам странствующего по стране вокального отряда получать поддержку зрителей с разных уголков страны, зато участники местных вокальных зон получали поддержку местных зрителей. Так что обе стороны находились в относительно равных условиях. Итоговая победа зависела от общей оценки. По правилам шоу, первым выступал местный участник. Лучень временно покинул сцену, уйдя в зону ожидания. Си Цзя взяла в руки электрогитару. Она элегантно обхватила гитару, сообщив в микрофон. «Сегодня вечером я приготовила для вас собственную оригинальную песню. Она называется «Необитаемый остров». Надеюсь, всем понравится». Вау! Все загалдели, не ожидав, что Си Цзя в таком важном состязании вдруг представит оригинальное произведение. Знакомые с Си Цзя люди знали, что, начиная с кастинга в вокальной зоне Саня и заканчивая состязанием за попадание в десятку сильнейших конкурентов вокальной зоны, она постоянно выступала с каверами. Си Цзя обладала довольно специфическим тембром голоса, который был очень притягательным, а с ее вокальным мастерством и незаурядным поведением на сцене она сразу заполучила любовь бесчисленных зрителей. В посвященных шоу «Вокальный Китай» группах в блогах, социальных сетях и форумах фанаты Си Цзя гадали, с какой же песней она решит выступить. Ходили разные версии, но никто не предполагал, что она исполнит собственное произведение. К тому же она как раз противостояла сметавшему противников своими оригинальными произведениями Лучиню, самому сильному участнику странствующего по стране вокального отряда. Разве она не противопоставляла свой недостаток вражескому преимуществу? Разумеется, многие зрители не знали, что и участники странствующего отряда, и участники вокальной зоны заранее подготавливали номера на выступление, поэтому нельзя было, выйдя на сцену, неожиданно поменять песню, потому что во время конкурсного турне на каждом состязании подыгрывала музыкальная группа. Си Цзя и сама не ожидала, что столкнется с Лучинем, но раз она осмелилась выступать с оригинальным произведением в таком чрезвычайно важном состязании, то ей необходимо было выложиться по максимуму. Си Цзя верила в свои силы. Самоуверенность читалась на ее лице. Держа высоко голову и выпятив грудь, она улыбалась. За ее спиной музыкальная группа начала играть вступление. Звонко зазвучали в необычном ритме металлические струны. Веселая и оживленная мелодия донесла до жюри и 5000 зрителей местную атмосферу этого летнего острова. Специфический женский голос Си Цзя тут же раздался на этом музыкальном пиршестве. Стоявший в зоне ожидания Лучень внезапно выпрямился. В глазах читались изумление и восхищение. Пусть даже он услышал всего небольшой отрывок песни, но его острый слух обнаружил, что оригинальное произведение Си Цзя было необыкновенным и не только имело свою изюминку, но и являлось оживленной композицией, которая нравилась всем зрителям. Победительница среди 10 сильнейших конкурсантов вокальной зоны Саня вовсе не являлась соперником, которого можно легко одолеть, но именно ее блестящее выступление окончательно пробудило в Лучине желание сражаться. Если он одолеет такого соперника, тогда ему точно будет обеспечена победа на шоу. Глава 128. Детское сердце в погоне за мечтой. 128. Детское сердце в погоне за мечтой. Закончилась песня, нахлынули аплодисменты. Оригинальное произведение Си Цзя «Необитаемый остров», несомненно, было самым крупным и светлым пятном сегодняшнего состязания в вокальной зоне Саня. Встретившись с могучим противником, эта победительница среди 10 сильнейших конкурсантов раскрыла свой главный козырь, моментально добившись бурных оваций. Особый тембр голоса, мощный напев, легко воспринимаемый текст песни, а также пылкая и жизнерадостная мелодия. Под страстным аккомпанементом музыкальной группы в зале эта новая песня, словно внезапно начавшейся летней ночью на острове Ливень, молниеносно покорила 5000 зрителей. Многие зрители вставали со своих мест и старательно хлопали Си Цзя, выражая ей тем самым свое уважение и благодарность за то, что она преподнесла такую хорошую песню. Фанаты Си Цзя еще выше подняли светящиеся палочки, громко выкрикивая ее имя. Атмосфера в зале накалилась до предела. Си Цзя слышала восторженные возгласы нескольких тысяч зрителей, ее грудная клетка яростно вздымалась и опускалась, на белом, как нефрит, лице показался румянец возбуждения, а в уголках глаз засверкали кристальным блеском капли слез. Придерживая электрогитару, она низко поклонилась зрителям. Затем она обернулась и поблагодарила музыкальную группу. Когда она выпрямилась, по ее лицу уже стекали два ручья слез, но она по-прежнему радостно улыбалась. Среди четверых членов жюри встала Чэнь Фэйр, зааплодировав Си Цзя. Сев обратно на свое место, эта королева сладостных песен улыбнулась и спросила. «Превосходно спела, Си Цзя. Я помню, что ты на прежних состязаниях выступала с каверами на чужие песни. Почему сегодня ты решила выступить с оригинальным произведением?» Си Цзя вытерла слезы и со слегка неловким видом ответила. «Потому что эту песню я писала очень долго. Мне все никак не выпадал удобный случай спеть ее посторонним людям. Но сегодня, совсем другое дело». Сделав небольшую паузу, она продолжила. «Сегодня вечером проходит состязание в вокальной зоне Саня. Я хотела этой песней выразить свою горячую любовь к родине и свою благодарность всем фанатам, зрителям и друзьям за поддержку. Спасибо всем!» Снова раздались только что затихнувшие аплодисменты. Чэнь Фэйр похвалила. «Хорошо сказано. Ставлю тебе 10 баллов». Она нажала на кнопку, поставив Си Цзя 10 баллов. Си Цзя снова поклонилась под бурные аплодисменты. «Спасибо, многоуважаемая Чэнь». Затем Тань Хун, Лин Чжи Цзи и Чжэнь Чжэнь поставили 9, 9 и 10 баллов соответственно. Общая оценка от жюри составила 38 баллов. Пока что это была самая высокая оценка в этом состязании. Зал разразился аплодисментами. Произведение «Необитаемый остров» относилось к песням с быстрым ритмом и как раз приходилось по вкусу молодежи. Слова песни и ее мелодия были уникальны. Если эту композицию правильно разрекламировать, то она непременно попадет в хит-парад оригинальной музыки и даже, вероятно, попадет в десятку лучших песен в этом хит-параде. Но вряд ли можно было говорить о том, что песня станет выдающимся классическим произведением, потому что ей не хватало внутреннего содержания. Лишь благодаря практически идеальному исполнению, Си Цзя получила такую высокую оценку от жюри. За оригинальные произведения, безусловно, добавляли баллы, но все же в основном учитывались вокальные навыки. Все-таки вокальный Китай – это не сильнейший автор-исполнитель, поэтому за счет своего выступления Си Цзя выиграла немного дополнительных баллов. Получив такую высокую оценку от жюри, она тем самым незаметно для себя оказала огромное давление на Лучиня, собиравшегося выступать следом. Тем более Си Цзя полагалась на оригинальное произведение. На этапе конкурсного турне по стране у жюри было немало критериев для оценивания, поэтому не так-то легко было получить высшую оценку. Даже Лучень на прошлых двух состязаниях получил от жюри 36 и 37 баллов, обогнав своих соперников, но не более. Сейчас Си Цзя получила 38 баллов, к тому же занимала выгодное положение, находясь на своей территории. Естественно, она представляла большую угрозу для Лучиня. Эти угрозы и давление отразились и на стримерском канале Навхалитв. Фанаты Лучиня не могли вести себя спокойно. Си Цзя и впрямь крутая. Хоть я и фанат стримера, но вынужден признать, что это довольно неплохая песня. Очень красивая песня. Чэнь Фэйр поставила 10 баллов. Думаете, стример проиграет? Ну что, я же вам говорил, уважаемый Лу Фэй вновь столкнулся с жестким соперником. Никаких проигрышей не будет, командир Лу обязательно победит. Если стример проиграет, съем клавиатуру в прямом эфире. Шоколадную клавиатуру? Эй-эй-эй, хватит каркать, я верю, что уважаемый Лу Фэй непременно победит. Поддержим стримера. Во время обсуждений главный фанат на канале Лу Фэй Либо внезапно отправил сразу 5 авианосцев. Поразив всех своим действием, он сказал, командир Лу обязательно победит, хватит сомневаться, как только он выиграет это состязание, заходите в группу Фиксун, я буду раздавать денежные подарки. Тут же накатила волна подхалимов, но местный богач быстро подавил весь шум. После того, как жюри поставило оценку, Си Цзя временно покинула сцену, позволив теперь выступить Лучиню. Правила на этапе конкурсного турне по стране и правила во время борьбы за попадание в десятку сильнейших конкурсантов вокальной зоны немного отличались. Не считая оценки жюри, голоса зрителей и телезрителей одновременно оглашались после выступления обоих участников. Разумеется, отводилось одинаковое время на голосование за каждого участника. Взяв свою гитару, Лучень вновь взобрался на сцену. «Здравствуйте, многоуважаемые члены жюри! Здравствуйте, зрители и телезрители! Меня зовут Лучень». Сказав это, он поклонился в знак приветствия. Зрители тоже проявили уважение, наградив его горячими аплодисментами, но уже хлопали не так бурно, как раньше. Впрочем, сидевшие в первом ряду две фанатки вовсю размахивали светящимися табличками. Два слова на этих табличках бросались в глаза: «Лучень, здравствуй». Тань Хун кивнул и улыбнулся, спросив: «Лучень, все очень ждут твоего сегодняшнего выступления». Конкурсантка Си Цзя получила 38 баллов. «Чувствуешь давление?» С самого начала шоу «Вокальный Китай» Тань Хун считался достойным председателем жюри, благодаря его скрупулезности и профессиональной критике. Некоторые в интернете утверждали, что он был чересчур строг к исполнителям, но никто не говорил, что он ставил несправедливые оценки. Ему совершенно не нравилось общаться с конкурсантами, тем более указывать на ошибки в плане музыки. Обычно он ни с кем просто так не болтал, как сейчас. Видимо, сейчас дело было в Лучине. Лучень откровенно ответил: «Конечно, ощущается давление. Си Цзя выступила великолепно. У нее действительно отличное произведение. Если бы у меня был выбор, я бы с ней не состязался. ХМ, а лучше бы подружился. В зале раздались смешки и аплодисменты. Ответ Лучиня, бесспорно, оказался скромным и при этом не лишенным юмора. Это невольно вызвало симпатию у людей к нему. Объектив видеокамеры мгновенно переключился на находившуюся в зоне ожидания Си Цзя. Она слабо улыбнулась на слова Лучиня, а заметив, что объектив видеокамеры нацелился на нее, показала жест поднятыми в виде буквы «В» указательным и средним пальцами. Чэнь Фэй рассмеялась. «Тогда, допустим, вы действительно стали хорошими друзьями. Чисто из дружественных чувств ты бы не хотел уступить ей место в десятке сильнейших конкурсантов страны?» Королева сладостных песен подмигнула. В ее глазах промелькнули лучи лукавства. Этот вопрос Лучень немного растерялся. Когда это шоу «Вокальный Китай» успело превратиться в шоу «Находчивые ответы», но он быстро среагировал и, немного поразмыслив, ответил: «Я хочу, чтобы настоящие дружественные чувства основывались на взаимоуважении и взаимопонимании. Дружба не имеет никакого отношения к прибыли, статусу и личности. Поэтому я думаю, что участница Си Цзя не приняла бы от меня предложение уступить ей место. Она бы добилась этого честным путем». Только речь Лучиня прервалась, как в зале снова раздались аплодисменты, на этот раз более пылкие и искренние. Аплодировали его блестящему ответу. Си Цзя кусала губы, а ее глаза блестели. Чэнь Фэй улыбнулась. «Хорошо сказано. Тогда начинай свое выступление. Я очень его жду». Не только она ждала, но и сидевшие перед телевизорами и компьютерами зрители, а также сотни тысяч фанатов на стримерском канале ждали сегодняшнего выступления Лучиня. Каким же произведением он ответит сильному сопернику? Придерживая гитару и стоя перед микрофон, Лучень выглядел очень спокойным. Пройдя множество состязаний, он и впрямь закалился и теперь совершенно не смущался, стоя на большой сцене. Но в данный момент в глубине души он не ощущал спокойствия. Всего за одно мгновение Лучень успел обо многом подумать. Множество былых событий пронеслось в его голове. Он вспомнил тот мрачный период своей жизни, который уже был пройден. Вспомнил переживания, которые испытывал после смерти отца. Вспомнил о трудностях и страданиях, которые были получены в результате огромных перемен в жизни. Вспомнил о сокрушительной боли, которую чувствовал после расставания с девушкой. Он вспомнил о времени, когда был столичным бродягой, когда жил в постоянной суете и страданиях, чтобы заработать побольше денег, когда просто существовал в виде живого трупа. Он вспомнил, как его заблокировали на звездной площадке. Вспомнил, как на него оказывали давление из-за того, что он отказался подписать договор. И уж тем более он не забыл, как два раза в интернете его рьяно покрывали грязью и даже клеветали на него. Несмотря на то, что Лучень пробивался через все встававшие на его пути преграды, несмотря на то, что возникшие затруднения были улажены, он до сих пор не высказал всего того, что скопилось у него на сердце, и не нанес собственного ответного удара. Гнев уже давно подавлялся в глубине его души, ожидая своего пробуждения. А эта сцена лучше всего подходила для этой действа. Лучень выпятил грудь, в его глазах зажглось пламя. Он обхватил гитару, после чего обернулся и показал музыкальной группе большой палец. «Можно начинать. Пусть весь мир услышит мой голос». Эта песня называлась «Детское сердце в погоне за мечтой». Где же тот мир, что полон молодых цветов? Если б он действительно существовал, я б непременно там жил. Хочу взобраться я на высочайший горный пик. Неважно мне, насколько там крутой обрыв. Старательно живу, старательно люблю. Я сам хозяин жизни и не стремлюсь к чужим благам. От мечты своей я ни разу не отказывался. Даже в самые мрачные дни. Может, не талантлив я, но мечта моя непорочна. Доказывать я буду это всю свою жизнь. Может, не уклюж я, но не остановлюсь я в поисках. И не буду сожалеть о юности своей. Бегу вперед навстречу безразличию и насмешкам. Как можно ощутить всю полноту жизни, не испытав невзгод? Судьба не сможет поставить на колени нас. Пусть даже мы залиты будем все в крови. Продолжаю бежать с детской гордостью. Как можно увидеть блеск жизни, не проявив упорства? Вместо того, чтоб прозябать, уж лучше ярко гореть. Тогда однажды ты дашь ростки. Глава 129. Высшая оценка. 129. Высшая оценка. Песня «Детское сердце в погоне за мечтой в мире сновидений» являлась особенным произведением. Поначалу на нее почти никто не обращал внимания. Многие не знали об этой песне, но затем благодаря неожиданной популярности одного анимационного фильма она разошлась по всему интернету, безумно растрогав бесчисленное количество людей, поэтому большинство молодежи полюбило ее. Песня стала классическим рок-произведением. В своем первоначальном исполнении вдохновляющие слова, торжественная мелодия, надрывный, ревущий голос и весьма причудливый напев вызывали почти истерические чувства. Поэтому это произведение обладало особой притягательной силой. С каждым прослушиванием песня все сильнее трогала сердца слушателей. Но Лу Чэнь не подражал этой манере пения, потому что его тембр голоса не особо подходил для этого. Ради сегодняшнего выступления он экстренно поменял ранее запланированную песню на это произведение и попросил музыкального директора организационной команды шоу «Вокальный Китай» Гу Жуя и аккомпанирующую музыкальную группу помочь ему с созданием новой аранжировки. Поэтому по стилю сегодняшняя песня не слабо отличалась от первоначального варианта. Но слова песни остались прежними, мелодия не изменилась, а эмоции по-прежнему были мощными. Когда Лу Чэнь исполнял эту песню, он постепенно накапливался переживаниями, подавленностью, мучениями, поисками, переосмыслением одиночества и тоской. Шло противостояние эмоций с разумом. «Яркое и соблазнительное будущее все время зовет меня. Пусть даже сопровождают одни лишь страдания, я буду смело идти вперед. Хочу пуститься в плавание по Голубому океану. Неважно мне, вернусь ли я обратно. Впадаешь ты в депрессию после поражения. Ведут себя так только тряпки. Пока еще твое сердце бьется, сожми покрепче кулаки. Пред наступлением рассвета должны мы быть еще храбрее. Дождемся самого яркого мгновения, как взойдет солнце. Однако, когда переживания достигли своего апогея, они все мгновенно выплеснулись. Бегу вперед навстречу безразличию и насмешкам. Как можно ощутить всю полноту жизни, не испытав невзгод? Судьба не сможет поставить на колени нас. Пусть даже мы залиты будем все в крови. Продолжаю бежать с детской гордостью. Как можно увидеть блеск жизни, не проявив упорства? Вместо того, чтоб прозябать, уж лучше ярко гореть. И ради лучших сердечных помыслов. Не соглашаться ни на какие компромиссы до самой старости. В таком большом спортивном зале отсутствовал какой-либо посторонний шум. Слышались лишь пение Лу Чэня и игра музыкальной группы. Эти звуки раз за разом оглушительно били по ушам слушателей. Никто не ожидал, что Лу Чэнь выступит с рок-песней, да еще и с такой особенной, такой воодушевляющей. Находившийся на цокольном этаже старого дома возле 4-й кольцевой дороги в столице Чэнь Сян намертво уставился в монитор. Его всего трясло. Он чувствовал, будто что-то в его теле издавало рев и вот-вот вырвется наружу. Песня Лу Чэня заставила Чэнь Сяна невольно вспомнить тот отрезок времени, когда он только приехал в столицу. В то время у него была мечта, но действительность оказалась жестокой. Из-за недостаточно хорошего образования он все никак не мог устроиться на нормальную работу, поэтому приходилось повсюду подрабатывать, чтобы хоть как-то выжить в столице. Он раздавал на улице рекламные листовки, мыл посуду в ресторане, занимался быстрыми доставками и привлечением покупателей. Невероятное множество раз его ни во что не ставили и игнорировали. Невероятное множество раз он хотел все бросить и вернуться на родину. Но Чэнь Сян продолжал упорствовать. Жизнь научила его быть твердым и помогла ему осознать важность знаний. Пока он упорно зарабатывал деньги, он добросовестно учился и в итоге нашел подходящую для своей специальности работу. В то же время стала налаживаться его жизнь в столице. Это и не давало потухнуть его мечте. Пережив столько всего, Чэнь Сян полагал, что уже стал очень смелым и крепким, однако услышав только что песню «Детское сердце в погоне за мечтой», он испытал эмоциональное потрясение. «Бегу вперед навстречу безразличию и насмешкам. Как можно ощутить всю полноту жизни, не испытав невзгод? Судьба не сможет поставить на колени нас». Только крепко сжав зубы и кулаки, Чэнь Сян дослушал эту песню до конца. Затем он схватил вилку и медленно начал есть заваренную лапшу быстрого приготовления. Невольно слезы подступили к глазам. Спустя продолжительное время спортзал вдруг взорвался яростными аплодисментами, мгновенно образовав мощную звуковую волну. Многие повставали со своих мест, аплодируя и громко выражая одобрение Лу Чэню. Лу Чэнь низко поклонился им. В уголках его глаз тоже виднелся блеск слез. Из членов жюри первыми встали Тань Хун и Лин Чжицзи, а за ними практически сразу встали и Чэнь Фэй с Чжэнь Чжэнь. Когда Лу Чэнь выразил благодарность музыкальной группе, эти музыканты из группы, которые обычно вели себя заносчиво, тоже выразили свое уважение в ответ. Казалось, будто завершилось какое-то торжественное мероприятие. Прошло несколько минут, и даже люди на стримерском канале тоже в основном успокоились. Члены жюри снова сели на свои места. Тань Хун сказал: «Я бы не хотел сильно критиковать эту песню. Несмотря на некоторые ее шероховатости и недостаточную безупречность, я все равно ставлю тебе 10 баллов». Сказав это, Тань Хун со всей силы нажал на кнопку. На большом экране мгновенно высветилась яркая золотистая цифра 10. Улыбнувшись, Лучень поблагодарил: «Спасибо, многоуважаемый Тань». «Нет». Тань Хун с серьезным видом покачал головой из стороны в сторону, сказав: «Это я тебя должен поблагодарить за то, что позволил мне услышать эту по-настоящему трогательную и заслуживающую внимания песню. Я вижу в тебе будущее поп-музыки». На конкурсных шоу было обычным делом, когда члены жюри сильно восхваляли участников. Иногда даже ради накрутки рейтинга программы члены жюри говорили настолько слащавые речи, что зрителям было просто омерзительно это выслушать. Но кто такой Тань Хун? У него были и положение, и авторитет в шоу-бизнесе. Ничто не могло заставить его пойти на такой безнравственный поступок, поэтому он хвалил Лучень от чистого сердца. Тань Хуну очень понравилась эта песня, обладавшая новым духом рока. Она превзошла все прежние произведения Лученя. Он поставил Лученю 10 баллов, потому что высшая оценка – 10 баллов. Лин Чжицзи тоже поставил Лученю 10 баллов. Музыкальный директор лейбла «Катапульта» произнес: «Было бы еще лучше, если бы ты родился на 20 лет раньше». 20 лет назад еще была золотая эпоха бизнеса по продажам CD-дисков, а также это было время, когда зарождались великие музыкальные личности. Лин Чжицзи считал, что это было самое лучшее время для поп-музыки и самое подходящее время для Лученя. Тань Хун расхохотался. Чэнь Фэй сказала: «Лучень, знаешь что, сперва я хотела поставить тебе 10 баллов, но братец Тань Хун уже поставил тебе 10 баллов. Тогда я поставлю 9 баллов». В спортзале раздался тихий гомон. Многие не поняли Чэнь Фэйр, почему Тань Хун поставил 10 баллов, а она собирался поставить 9 баллов. Хохот Тань Хуна резко превратился в недоумение. Он невольно покачал головой: какая капризная сестрица. Он понял, что это из-за того, что ей очень нравилась Си Цзя, которой он недавно поставил 9 баллов, поэтому Чэнь Фэйр решила так отомстить. Но Тань Хун не мог возразить. Член жюри имел полное право поставить любую оценку. Когда Чэнь Фэйр заметила беспомощное выражение лица Тань Хуна, ее уголки губ растянулись в красивую улыбку. Она легонько нажала на кнопку. На большом экране тут же высветилась большая цифра – 10. Чэнь Фэйр поставила Лученю не 9, а 10 баллов, резко поменяв решение. Она улыбнулась. «Я пошутила, Лучень, у тебя действительно отличная песня. Она заслуживает высшей оценки. Трудно представить, что такой красивой, как лебедь, и хитрой, как лиса, женщине было уже за 30 лет». Лин Чжицзи рассмеялся. «Раз вы, братец и сестрица, поставили 10 баллов, то и я поставлю 10 баллов». Он показал большой палец Лученю. «Отличная песня». Как и говорил Тань Хун, эта песня не нуждалась в сильной критике. Достаточно было поставить высшую оценку. Чжэнь тоже поставила 10 баллов. Она произнесла: «Эта песня позволила мне ощутить силу. Силу вдохновения. Она заслуживает высшей оценки». Все члены жюри поставили 10 баллов. Общая оценка от жюри составила 40 баллов. Мигом обогнал соперницу Си Цзя с 38 баллами. Си Цзя стояла в зоне ожидания и вместе со зрителями аплодировала. По ее лицу читалась некоторая досада, но она не горевала, хоть и понимала, что уже проиграла. На протяжении конкурсного турне по стране никто еще не получал высшую оценку в 40 баллов. Лученю первым удалось этого добиться, и лишь только ему одному. Си Цзя вовсе не чувствовала, что несправедливо проиграла Лученю. После того, как Лучень всех поблагодарил, на сцену взошел ведущий и пригласил к себе Си Цзя. Ведущий собирался огласить последние результаты. Первой шла Си Цзя. Оценка жюри – 38 баллов. Голоса зрителей из зала – 4875 голосов. Голоса телезрителей – 428530 голосов. Общий итог – 97,52 баллов. Затем шел Лучень. Оценка жюри – 40 баллов. Голоса зрителей из зала – 4623 голоса. Голоса телезрителей – 725506 голосов. Общий итог – 98,79 баллов. В результате Лучень победил Си Цзя, став шестым сильнейшим конкурсантом страны. По общим баллам он занимал пока первое место. Несмотря на то, что Лучень получил на 200 голосов меньше от зрителей в зале, чем Си Цзя, однако мало того, что он обгонял на 2 балла по оценкам жюри, так еще и отчетливо превосходил по голосам телезрителей. У него было явное преимущество. «Поздравляю тебя!» Когда последние результаты огласились, Си Цзя все равно выглядела разочарованной. Но она не потеряла душевного равновесия, а очень вежливо поздравила Лучэня. «Спасибо!» Лучэнь пожал ей руку, не зная, как лучше ее утешить. Все-таки он стал победителем. Сказать ей, что она тоже неплохо выступила, а вдруг его назовут лицемерным или зазнавшимся. Лучше просто поблагодарить ее, это ведь не будет считаться высокомерным поступком. Все-таки до сих пор присутствовал некий страх, что за каждое слово Лучэня могли очернить. К счастью, в этот момент на сцену выбежала Чэнь Фэйр. Она обняла Си Цзя, избавив Лучэня от неловкости. Эта королева сладостных песен что-то тихо сказала на ухо Си Цзя. Последняя тут же изменилась в лице. Лучэню невольно стало любопытно, но ему неудобно было спрашивать про это, поэтому он спустился со сцены и пошел отдыхать. Так же любопытно, как и Лучэню, стало и Тань Хуну. Когда Чэнь Фэйр вернулась на свое место, он спросил: «Что ты сказала, Си Цзя?» Чэнь Фэйр окинула игривым взглядом своего братца-коллегу, сказав: «Это женский секрет». Тань Хун горько усмехнулся. За 10 лет его сестрица-коллега, похоже, так и не изменилась. Но состязание до сих пор продолжалось. Только оставшаяся часть состязания уже не имела отношения к Лучэню. Сейчас ему оставалось лишь наслаждаться вкусом победы. Глава 130. Претендент на рабочее место. 130. Претендент на рабочее место. После завершения конкурсного турне по стране организационная команда шоу «Вокальный Китай» вернулась 22 августа в столицу. А через 7 дней, 29 августа, будет проводиться финал шоу «Вокальный Китай». Борьба между 10 сильнейшими конкурсантами страны пройдет в новой телестудии столичного спутникового телевидения. 22 августа как раз завершилось шоу спутникового телевидения «Синнань. Сильнейший автор-исполнитель». Рейтинг программы с трудом перевалил за отметку в 4%. Некогда поддерживаемый программой новичок Лин Сяся в финале выступил не слишком хорошо, заняв 5-е место. В противостоянии козырных шоу двух крупных телестанций первый сезон шоу «Вокальный Китай» одержал решительную победу над шоу «Сильнейший автор-исполнитель». 20 августа, когда проводился прямой эфир состязания в спортивном зале в Санья, рейтинг программы достиг отметки в 5,76%. Предполагалось, что во время общенационального финала шоу рейтинг легко перевалит за 6% и даже, возможно, за 7%. Для столичного спутникового телевидения и 6%, и 7% уже будут воодушевляющей победой. Входивший в десятку сильнейших конкурсантов страны Лучэнь тоже вместе с организационной командой шоу вернулся в столицу. На самом деле он мог еще 2 дня отдыхать в Санья. К сожалению, в столице у него осталось еще много дел, поэтому ему пришлось поспешно вернуться, так и не успев насладиться очарованием тропического острова Хэйнань. Работа и обязательства, словно невидимая плетка, подгоняли Лучэня энергично двигаться вперед. Сейчас еще было далеко до того момента, когда можно было просто лечь и ничего не делать, наслаждаясь благами жизни. На второй день после приезда в столицу Лучэнь лично провел собеседование в рабочей студии с одним претендентом на рабочее место. Чэнь Сян, 22 года, окончил Фаншаньский университет по специальности применения вычислительных машин, в столице проживал уже более года. В настоящее время работал программистом в одной интернет-компании. Фаншаньский университет считался в стране третьесортным университетом. Оттуда выпускались низкоквалифицированные работники. В столице, переполненной талантливыми людьми, Чэнь Сяна нельзя было даже считать креветкой в море. Ему практически невозможно было найти хорошую работу. Следовало иметь в виду, что даже Лучэнь, являвшийся выпускником престижного заведения, раньше не мог найти никакой толковой работы. Требования для найма в рабочую студию Лучэня были невысокими, но и не слишком низкими. Иначе бы можно было любого с улицы брать на работу. Но Чэнь Сян имел довольно неплохую успеваемость, каждый год получал стипендию, а прибыв в столицу, усердно работал. Его успехи в работе заслуживали похвал. Но самым главным было то, что Чэнь Сян имел довольно специфический статус. Он являлся членом фанатского сообщества войска Лу. Причем являлся давним закоренелым фанатом. Он через Ли Фэюя связался с Лучэнем, после чего прибыл на собеседование. «Почему ты хочешь у меня работать?» Лучэнь полюбопытствовал. «Работая у меня, у тебя будет меньше перспектив, чем в компании, в которой ты сейчас работаешь. несмотря на то, что компания, в которой в настоящее время работал Чэнь Сян, не считалась каким-то крупным предприятием, однако все-таки это была настоящая IT-компания. Это было новое предприятие, имевшее огромный потенциал для развития. Если говорить о профессионализме и карьерной перспективе, то эта интернет-компания намного превосходила маленькую студию Лучиня. При поиске работы чрезвычайно важно не только учитывать предоставляемые льготы, но и возможность карьерного роста. Рабочая студия Лучиня являлась маленьким коллективом, работавшим на одного Лучиня. В настоящее время нанимаемый персонал по сетевому администрированию в основном должен был отвечать за создание и обслуживание сайта рабочей студии, а также за интернет-маркетинг. Лучиню пока не хотелось расширяться до крупной компании, поэтому для кандидатов важным требованием являлись надежность и стабильность. Но, если молодой человек, а особенно столичный бродяга, прибыл в столицу и вкалывал в поте лица, чтобы осуществить мечту, связанную с его деятельностью, то крохотная студия Лучиня явно не могла удовлетворить его желание продвигаться дальше по службе. Лучень прямо заявлял об этом кандидату, чтобы не вводить его в заблуждение. Когда он впервые прибыл в столицу в поисках работы, то сам сталкивался с такими аморальными компаниями, из-за которых чуть было не терпел поражение. Лучень испытывал сильное отвращение по этому поводу. Когда он покинул столицу, участвуя в конкурсном турне по стране, Луси уже со многими кандидатами провела собеседование, но они оказывались или высокомерными, или недостаточно способными. Она до сих пор так и не нашла подходящего кандидата. Действительно талантливый работник не пойдет на компромиссы с какой-то безызвестной рабочей студией. «Я знаю», — Чэнь Сян с недоумевающим видом произнес, — «но с моим образованием мне только и остается сидеть на низкой должности в компании. Вряд ли меня когда-нибудь повысит. К тому же приходится ежедневно сверхурочно работать, а зарплату при этом не повышают. Эта скучная работа не позволяет мне заняться саморазвитием. Поэтому я решил попытать удачу в рабочей студии. По крайней мере, у тебя, братец Чэнь, я могу самостоятельно выполнить больше работы, и у меня появится больше времени и возможностей для того, чтобы и дальше заниматься саморазвитием. Я непременно буду усердно работать». Чэнь Сян окончил университет на год раньше Лучиня. Он являлся ровесником Лучиня, но родился на 2 месяца раньше него. Лучень и Луси переглянулись. Последняя легонько кивнула головой. Изначально наймом сотрудников должна была заниматься Луси, но ситуация с Чэнь Сяном была немного специфической. Тем более дело заключалось в специальности кандидата, поэтому Лучень возглавил собеседование. Но Лучень должен был уважать и желания своей старшей сестры. Луси не возражала. Чэнь Сян имел худое телосложение, высокий рост, посредственную внешность. Не похоже, что он был бойким на язык. У него был неплохой характер. Он относился к такому типу сотрудников, которые усердно занимаются своим делом. Может, он и не был слишком образованным и умелым, однако в настоящее время вполне подходил для рабочей студии Лучиня. Поразмыслив, Лучень сказал: «Хорошо, раз ты принял решение, тогда можешь попытать удачу у меня». Благодаря почти той же специальности и похожему опыту столичного бродяги, Лучень признал Чэнь Сяна. Так почему бы не позволить Чэнь Сяну попытать удачу? Чэнь Сян тут же облегченно вздохнул, словно сбросил тяжкое бремя. «Прекрасно, спасибо, братец Чэнь». Он невольно расплылся в радостной улыбке. Луси добавила: «У нас испытательный срок длится 1,5 месяца, а после уже заключаем официальный договор. Официальное месячное жалование составляет 3500 юаней, предоставляются 5 видов страхования, есть премии, социальное обеспечение и дополнительная плата в 500 юаней на пропитание. Если нет вопросов, то сперва заключим трудовой договор на испытательный срок». Она спросила: «У тебя есть вопросы?» «Нет». Чэнь Сян поспешно ответил: «Нет вопросов, нет». Такие условия уже превосходили те условия, что предоставлялись в компании, в которой он сейчас работал. К тому же было очень великодушно, что испытательный срок длился всего 1,5 месяца. Во многих компаниях при найме новичка испытательный срок обычно длился 3 месяца. По законодательству это был максимальный срок, во время которого человек мог находиться на испытании. Затем ради гарантированной минимальной зарплаты новичок эти 3 месяца пахал, как конь. Ему говорили, что так он повышает квалификацию, а по прошествии испытательного срока по различным причинам с ним отказывались заключать официальный договор, просто выпинывая его из компании. Чэнь Сян уже ранее во время поиска работы попадался на эту удочку. Испытательный срок на полмесяца – это действительно слишком великодушно. Он окончательно решил, что будет как следует здесь работать. Луси рассмеялась. «Это хорошо, что нет вопросов. Когда ты сможешь приступить к работе?» Чэнь Сян произнес. «Я могу завтра прийти». От такой его поспешности Лу Чэнь и Луси слегка растерялись. Лу Чэнь изумился. «Ты сможешь так быстро уволиться со своей прежней работы?» Обычно процесс увольнения продолжался от 10 дней и до полумесяца, а порой даже и целый месяц. Если это, конечно, была не временная работа. Чэнь Сян с неловким видом ответил. «Я вызвал недовольство начальника отдела. Он с нетерпением ждет, когда же я уберусь во свояси, поэтому я смогу завтра уволиться». Чэнь Сяну было трудно объяснить, как же все-таки он вызвал недовольство начальника. С тех пор, как Чэнь Сян вступил в должность, он никогда не нравился начальнику. Тот постоянно хмурился и придирался, да к тому же мало того, что давал указания Чэнь Сяну, как нужно работать, так еще зачастую насмехался над ним. Только потому, что эта работа с трудом была получена, Чэнь Сян молча терпел своего начальника. Вчера должен был быть выходной день, но начальник заставил Чэнь Сяна работать сверхурочно, еще и обругал его. Не совладав с гневом, Чэнь Сян вступил в словесную перепалку с начальником. Между ними двумя окончательно разорвались отношения, поэтому даже если бы Чэнь Сян и не хотел сам уволиться, ему бы все равно не удалось надолго задержаться в этой компании. После того, как Чэнь Сян разорвал отношения, он вспомнил, как Ли Фэюй когда-то на стриме упоминал, что Лу Чэнь открыл рабочую студию. В итоге Чэнь Сян решил попытать удачу, связавшись с Ли Фэюем и узнав у того, не нуждается ли студия в работниках, связанных с его специальностью. В результате удача оказалась на его стороне. Рабочая студия Лу Чэня действительно приглашала на работу персонал по сетевому администрированию. Лу Чэнь не стал расспрашивать о подробностях, сказав: «Тогда незачем торопиться. Мы даем тебе 3 дня на разрешение всех вопросов. Так или иначе эта работа уже твоя». Чэнь Сян закивал изо всех сил. «Хорошо». На самом деле Чэнь еще кое-что хотел сказать Лу Чэню, но так и не решился этого сделать. Это то, что вчера во время ссоры с начальником он не мог контролировать свои эмоции из-за того, что услышал песню Лу Чэня «Детское сердце в погоне за мечтой». Именно эта песня пробудила в Чэнь Сяне чувство собственного достоинства, которое он постоянно упорно подавлял. Он мог стерпеть неинтересную трудоемкую работу, мог стерпеть несправедливость и дискриминацию, но у него тоже было чувство собственного достоинства. Сегодня, придя в рабочую студию Лу Чэня, Чэнь Сян не намеревался сдаваться. Даже если бы он провалил собеседование, он был готов вернуться на родину и больше не возвращаться в столицу. А Лу Чэнь дал ему шанс начать все сначала. Проводив Чэнь Сяна, Лу Чэнь пошел в студию Нирвана. Обе студии находились в одной зоне и находились в 10 минутах ходьбы друг от друга, что было очень удобно. Работа над альбомом Лу Чэня шла в постоянном напряжении. Студия Нирвана уделяла альбому даже больше внимания, чем сам Лу Чэнь. Постоянно производилось устранение недочетов в аранжировке и аккомпанементе. То, что Лу Чэнь с начала месяца по сегодняшний день находился в отъезде, неизбежно повлияло на работу над альбомом, но студия Нирвана никогда не прекращала заниматься им. Сейчас Лу Чэнь вернулся и, естественно, собирался возобновить прежнюю скорость работы над альбомом. Этот альбом исполнит первую музыкальную мечту Лу Чэня. Если не случится ничего непредвиденного, то в следующем месяце, в сентябре, он официально выпустит свой альбом. Глава 131. Тоска по былым денькам. 131. Тоска по былым денькам. Район Хаухай, бар «Красоднев». Наступило 7 часов вечера, а все места уже были заняты в баре. Посетители собирались небольшими группками. Они тихо разговаривали и шутили или же просто выпивали алкогольные напитки, играя в карты. Обстановка в заведении была оживленной, но не слишком шумной. Вау! На лице бармена Дэвида показался восторг. Он спросил только что подошедшего к барной стойке Лу Чэня: «Мини-босс, а это очаровательная леди, твоя спутница на сегодняшний вечер, могу ли я узнать ее прекрасное имя?» Его сверкающие глаза уставились на стоявшую рядом с Лу Чэнем девушку, словно увидели какое-то сокровище. Несмотря на то, что Дэвид не являлся настоящим уроженцем Запада, однако он с детства рос за границей, поэтому его склад ума ничем не отличался от иностранного. Если ему кто-то нравился, он это открыто выражал. Если бы девушка пришла не с Лу Чэнем, Дэвид бы уже давно приложил все усилия, чтобы завести с ней знакомство и снискать ее расположение. Лу Чень холодно усмехнулся. «Это моя старшая сестра. Если у тебя какие-то дурные мысли, будешь иметь дело со мной, сэры». Дэвид тут же поднял руки, будто сдавался, и с жалким видом произнес: «Я не знал, что это твоя старшая сестра. Давайте я вас двоих угощу по стаканчику текилы Санрайз». Лу Чень знал характер Дэвида, поэтому рассмеялся. «Всего один стакан, нужно как минимум два стакана». Дэвид с горестным выражением лица ответил: «Ну, ладно». Проглотившему обиду бармену только и оставалось, что с недовольным видом развернуться и пойти делать коктейли. Луси совершенно не рассердилась. Ее впервые назвали очаровательной леди. Она, наоборот, испытала большой интерес к этому бармену. С любопытством окинув взглядом окружающую обстановку, она дала свою оценку. Неплохой бар. Краснодев имел довольно неплохую внутреннюю отделку и считался достаточно известным баром в Хаухае. Сюда обычно приходили очень благовоспитанные клиенты. Здешняя атмосфера, естественно, отличалась от обычных заведений. Лу Чень улыбнулся. «У нас есть 5% акций». Об этом Луси уже давно знала. К тому же благодаря Лу Ченю она уже познакомилась с Чэнь Цзиньхао. Будучи агентом Лу Ченя и директором рабочей студии, Луси имела самую главную проблему – это недостаток опыта. Она раньше никогда не занималась подобной работой. Пусть даже она и просматривала материалы, связанные с ее деятельностью, все же через бумагу невозможно было получить по-настоящему стоящие знания. Очень многие писанные и неписанные законы, связанные с ее деятельностью, нельзя было просто взять и найти в интернете. А Чэнь Цзиньхао как раз мог помочь ей понять окружение, в котором находился Лу Чень. Чэнь Цзиньхао являлся человеком шоу-бизнеса, в котором имел широкие связи. У него было много друзей из всех слоев общества, поэтому, естественно, он имел весьма богатый жизненный опыт. Лу Чень раньше и не догадывался, насколько крут был его босс, и понял это только тогда, когда покинул бар. Поэтому он попросил Чэнь Цзиньхао немного помочь его старшей сестре. При возникновении какого-либо вопроса Луси звонила и совещалась с Чэнь Цзиньхао, что было очень удобно. Сейчас Чэнь Цзиньхао и Луси можно было считать учителем и учеником, но Краснодев она посетила впервые.